Глава 22. Крещение огнем. Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь. Н. Гумилев. Спаленный любовной горячкой, Севергин гнал по трассе к далекой, окруженной алым заревом Москве. Так ломится буланый лось в период гона, оставляя на суках клоки окровавленной шерсти. Позади него остались выжженные версты и дымящиеся развалины. Все, что он строил с надеждой и терпением, ласкал, берег и повивал смыслом, обесценилось и стало пеплом. Официальной версией его поездки в Москву была доставка в криминалистическую лабораторию образца загадочного вещества. Неофициальной – желание увидеть Флору. И он имел полное право увидеть ее, чтобы, согласно служебному долгу, сообщить, что найдено тело ее сестры. Таких изысканных снадобий давно нет в обиходе нынешней церкви, пожимала изящными плечиками главный эксперт. На спектрометре нам удалось обнаружить раритетные вещества, годящиеся разве только для музейных коллекций. Судите сами. Египетская мастика, кипарисовая смола, базилик, фиалковый и имбирный корень, кардамон, масло мускатное, бергамотовый бальзам и гвоздичное масло, вытяжка из померанцевых яблок и майорана. Кроме того, афонский ладан, аравийский тимьян, сирийское розовое масло, зерна лотоса и настоящий мускус. Эти вещества сходны с обнаруженными на Туринской плащанице. Значит, все-таки обряд? Да, эти масла применялись в древности для религиозных таинств в виде тонкого помазания особой кисточкой. Но, насколько мне известно, объект был покрыт им довольно густо. «Ритуальное убийство?» — предположил Севергин. «Если остановиться на этой версии, то придется предположить, что мы имеем дело с древней сектой с обширными связями в Греции и Святой Земле. Подобные вещества стали редкостью еще несколько столетий назад». Севергин поблагодарил очаровательного консультанта и торопливо вышел из лаборатории. Теперь он должен был дождаться вечера, чтобы встретиться с Флорой. Жгучее муравьиное масло купальской ночи покусывало в паху и в подмышках. Едва отворились двери, и на пороге возникла она, Севергин шагнул к ней и стиснул ее плечи. Он подумал, что так легче будет сказать ей о смерти Лады, не глядя в глаза, но чувствуя каждую ее жилку. «Флора, прости, мне тяжело говорить». Он обнял ее, не решаясь поцеловать. Он смотрел на большой аквариум за ее спиной, где в эту минуту все замерло и окостенело. Остановили свои медлительные танцы жабы, настороженно подняли головы и застыли гладкие, аспидно-черные ужи. «Молчи, я все знаю». Осторожно поддерживая за плечи, Егор проводил ее до дивана. «Я могу забрать ее тело? Или надо ждать окончания следствия?» После долгого молчания спросила Флора. «Пока не знаю. На теле твоей сестры обнаружена церковная мира. Скажи, она была крещеной?» «Нет, ни она, ни я не крестились в церкви, но мы приняли крещение огнем». «Я ничего не знал о таком обряде.